9. Олли. Дженни произносит это слово и надолго замолкает. Ходжес успевает сделать несколько глотков кофе и съесть ломтик бисквита. Потом она вновь поворачивается к окну и яхтам, кладет ногу на ногу и говорит, не глядя на него. «Вы когда-нибудь любили человека, пусть он вам и не нравился?» Ходжес думает о Карин и о бурных 18 месяцах, которые предшествовали окончательному разрыву. «Да». «Тогда вы поймете. Олли была моей большой сестрой, на 8 лет старше меня. Я любила ее, но когда она уехала в колледж, чувствовала себя самой счастливой девочкой Америки. Однако 3 месяца спустя она бросила учебу и вернулась домой, и я превратилась в уставшую девочку, которой после короткой передышки предстояло поднять большой мешок кирпичей и тащить дальше. Ничего плохого она мне не делала, никогда не обзывала, не дергала за косички, не дразнила, увидев, как в 1 классе старшей школы я возвращалась домой, держась за руки с Марки Салливаном. Но когда она находилась дома, возникал желтый уровень угрозы. Вы понимаете, о чем я?» Ходжес может только догадываться, но кивает. «Еда вызывала у нее расстройство желудка. Нервничая, она покрывалась сыпью. Собеседования с потенциальными работодателями повергали ее в ступор. Но в конце концов она нашла место секретаря. Оля обладала всеми необходимыми навыками и была очень красивой. Вы это знали?» Ходжес бурчит что-то невразумительное. Если бы от него потребовали честного ответа, он бы сказал: «Могу поверить, потому что вижу вас». «Однажды она согласилась взять меня на концерт. Выступала группа U2, и мне безумно хотелось их увидеть. Оле они тоже нравились, но прямо перед концертом у нее началась рвота. И такая сильная, что родители повезли ее в больницу. А я осталась у телевизора, вместо того, чтобы прыгать и кричать под пение Бона. Оле клялась, что причиной стало пищевое отравление, но мы все ели одно и то же, и никто не заболел. Стресс — вот что послужило причиной. Чистый стресс. Плюс ипохондрия. Для моей сестры любая головная боль становилась симптомом опухоли мозга, а каждый прыщик — свидетельством рака кожи. Однажды она подцепила конъюнктивит и целую неделю не сомневалась в том, что ослепнет. Ее месячные превращались в драму вселенского масштаба. Она укладывалась в постель и не вставала, пока все не приходило в норму. Но при этом продолжала работать. Ответ Дженни сух, как долина смерти. «Месячные у Олли длились ровно 48 часов и всегда приходились на выходные. Фантастика». «Да уж». Других слов у Ходжеса не находится. Дженни кончиками пальцев вертит листки письма на кофейном столике, потом вскидывает светло-синие глаза на Ходжеса. «Он тут написал о навязчивых движениях. Вы заметили?» «Да». Ходжес заметил в этом письме многое, но прежде всего обратил внимание на то, сколь радикально оно отличалось от присланного ему. «У моей сестры их тоже хватало. Какие-то, скорее всего, не укрылись и от вас». Ходжес сдвигает узел галстука сначала в одну сторону, потом в другую. Дженни улыбается. «Да. Это одно. Но не единственное. Похлопать по выключателю, чтобы убедиться, что свет погашен. После завтрака вытащить из розетки вилку тостера. Она всегда говорила «хлеб с маслом», прежде чем выйти из дома. Считается, что эти слова помогают вспомнить забытое. Я помню, как однажды она повезла меня в школу, потому что я опоздала на автобус. Мама с папой уже уехали на работу. На полпути она решила, что оставила включенную духовку. Нам пришлось вернуться, чтобы проверить, потому что ехать дальше она просто не могла. Конечно же, духовка оказалась выключена. Я попала в школу только ко 2-му уроку и получила первое и единственное свое замечание. Просто рвала и метала. Я часто злилась на нее, однако я ее и любила. Мама, папа, мы все ее любили, жили дружно. Но я считала ее тупой. Слишком нервничала, чтобы выйти в свет. Однако при этом не только вышла замуж, но и нашла себе богатого мужа. Если на то пошло, она вышла замуж за лысеющего клерка инвестиционной компании, в которой работала, Кента Трелони. Настоящего ботаника, в хорошем смысле слова. Кент был отличным парнем, несмотря на его любовь к видеоиграм. Он начал инвестировать в компании, которые эти игры производили, и инвестиции приносили доход. Моя мать говорила, что у него волшебная рука. Мой отец считал, что ему чудовищно везло. Но, разумеется, все это к делу не относилось. Он разбирался в инвестициях только и всего, а если чего-то не знал, докапывался до сути.